с ним связано твое новое задание. Я сказал тебе, что компьютер выдал твое дело за какие-нибудь секунды. Думаешь, дело в твоем послужном списке, в наградах? Да, и в них тоже. В том, что ты классный рейнджер, безусловно. Сыграло роль и то, что ты сам был в плену, но суть не в этом, а в том, что на свете нет второго человека, который бы знал окрестности этой базы так, как знаешь их ты. Ну, вот тебе и правда. Степень риска при выполнении этого задания максимальная. Мог ли я быть заранее уверен в твоем ответе? Любая случайность в ту минуту могла повлиять на твое решение. Если же ты соглашаешься, если пойдешь до конца, то на время выполнения задания тебя восстанавливают в кадрах спецназа. По-моему, для тебя это немаловажно. А в случае успеха операции, не могу обещать, но думаю, что указом президента твое дело будет закрыто. Я уже поговорил кое с кем на эту тему. Еще раз спрашиваю вас, лейтенант. Вы согласны? Здорово работаете, ответил Рэмбо. Это не ответ. Хорошо. Идет. Рэмбо в задумчивости провел рукой по груди, там, где был уродливый шрам. Мердок не скрывал своего удовлетворения. Рад, что мы договорились. Ну, а теперь я займусь твоим отъездом. Как будет проходить операция? В два этапа. Сбор разведданных и спасательная акция. Твое дело только разведка. Обследуешь местность, убедишься, что там действительно содержатся американские военнопленные, сделаешь фотоснимки, тактические замеры, вернешься на место сбора. Мердок помолчал, словно желая придать особый вес тому, что последует за этими словами, ничем не выдавая своего присутствия. То есть как? Рэмбо перевел изумленный взгляд с Мердока на Траутмана. Я не имею права отбить наших ребят, если они там. Мердок не дал Траутману ответить. Ни под каким видом. Абсолютно исключено. На второй стадии. В операцию включается десантная группа «Дельта». Она атакует лагерь. Но ведь я там буду. Неужели я гожусь теперь только на то, чтобы делать снимки? Мердок взял ручку, постучал ею по столу. Не кипятись, парень. На твою долю тоже хватит приключений. Еще бы, заниматься фотографией. Всю жизнь мечтал. И Рэмбо обратился к Траутману. Сэр, на этот раз мы должны победить. На этот раз дело за тобой, ответил полковник. Твой рейс в Бангкок в 6:30 утра. Вот паспорт, свидетельство о рождении и прочие документы. Полетишь под своим именем. Я бы не стал на этом настаивать, но в Таиланде сейчас с большим подозрением относятся к американцам, прибывающим в страну. Так что во избежание, скажем так, неожиданностей, пройдешь проверку документов под своим именем. Ну а когда заметешь следы, оставим эти строгости. Мердок улыбнулся, давая понять, что самое любопытное скрывается в его последних словах. Рэмбо внимательно смотрел на собственную фотографию в паспорте. С Снимок сделан совсем недавно».